Алло. Растворимый. Растворимый кофе пьешь, да? Да. А ты где берешь его? Где? В магазине. В Пятерке? Пятерки. Нет, просто кофе надо варить, я знаю, молоть его надо лучше, вот это, в зерна, зерновой. Вот я еще молоть пошла, до готового взяла. Не, ну это просто по-настоящему, настоящий кофе, бразильский будет кофе. А то, что ты пьешь вот это растворимое, это пыль всякая, это хрень, это не кофе, а так себе. Ну а что же они, на помойке что ли нашли? Не, ну они просто перерабатывают эти вот зерна, и вот эту всякую шелуху идет. Ну они зерна на машине раздолбают и получают. А ты когда-нибудь варила вот раньше себе кофе в этой, в такой, а? В... Ты когда-нибудь варила себе кофе раньше? Варила вот в турке, вот такая турочка есть, знаешь, ну такая не, вот. Не варила, обыкновенно это растворимый кофе пью. Да, не, ну а вот ты когда с Брежневым работала, там же все варили кофе, тогда я помню. Я ему обед никогда не готовила. Да. У него повара были. Да. Что несешь-то? Валь, что там с 218? Какие новости там? Я что там бываю, что ли? Ну, звонят они тебе вообще? А? Звонят, позванивают, не забывают? Позванивают. Картавый звонит? Бывает, да. А ты что говоришь? Ничего я не говорю. Да, что-то ты какая-то вот спокойная. Я тебе звонил позавчера с телефона со своего, и ты тоже какая-то... А обычно иногда ты бываешь, тебе позвонишь, и ты прям сразу как комок нервов орешь там. Уничтожу, блядь, типа подожгу нахуй, сожгу. Вот. То есть ты сейчас как-то успокоилась немножко, что ли, или что? Смотря как выведут. Если выведут, то ору. А, ну то есть, ну ты не считаешь, что вот ты смешно, смешно орать вот так вот, сожгу? То есть ты же не сожжешь? Ну, скажут, квартиру давай, а я им хуй показываю. А, ну квартира, в принципе, бесхозная, да? Бесхозная, да. Как там толстая поживает с Натальей? Обыкновенно. Работают? Толстая-то у нее с ногами плохо, да? Конечно, ее с такими ногами не возьму. Лариса ее зовут, правильно? Да. Ага. Мы же все знакомы, мы с ней водку пили. С такими ногами никто не возьмет работу. Ты знаешь, что я с Лариской водку пил? А? Я с Лариской водку пил. Водку? Во дворе, у нас во дворе. Да она с роду в нашем дворе не была. Не, ну она пригубила, ну когда к тебе приезжала, еще года два назад. Еще года два назад она к тебе приезжала, мы с ней выпили немножко. Никогда она во дворе не пьет. Да, ну, она... Вода во дворе не останавливается. А как же она проходит бегом, у нее ноги больные. Она всегда на машине приезжает, на такси. Да? А откуда же я ее знаю тогда, как ты думаешь? С моих слов. Что зовут Лариса ее. С твоих слов. Она так проклинает пранкеров, орет, чтоб ты сдох по телефону. Так орет то же самое. Как и ты. Она орет, чтобы не приставали. Ну, какого им хуя нужно? Валь, ну когда на человека орешь, у него же обратная реакция. Он еще больше будет приставать. Это же психология, это же психоанализ. Здоровый человек никогда не будет приставать. Ну ты же так грязно материшься, что к тебе поприставать одно удовольствие. Да. Да. Как матершина-то любит. Да. Валь, ну что, на пляж завтра поедешь? Что я там забыла? Ну, позагорать, поплавать на старости лет. Мне нельзя загорать. А что с тобой такое? Давление поднимется. Да. Ой, Валька, Валька. Слушай, ну что с Украиной-то? Ужасно все, да? С Украиной. Ой. Украины дела хуёвые. Угу. Там черт что творится. Ну а ты за кого? За бандеровцев или за Юго-Восток? Конечно, Юго-Восток. Почему? Они сепаратисты. Хотят... Да нахуя мне твой гитлеровец нужен? Бандеровцы, чтобы я за него была. А вот есть... За фашисты я еще должна болеть. А есть такой пранкер, не Рез фамилия его, он... А вот мне пишут, что он за правый сектор, что он, в общем-то, в Одессе. Они... Есть такой пранкер, Никита, его зовут Никита. Вот, он пишет, что он за правый сектор, что он за единую Украину, против Путина и против Юго-Востока. Вот так они считают. Ну, у Путина враги есть, у всех есть враги. В общем, украинцы считают сейчас врагом Владимира Путина. Да. И они даже... Он за них болеет, 350 миллионов им послал. Нет, я имею в виду не юго-восточные хохлы, а хохлы западные против Путина. Против, да? Да. И они даже вот так... Потому что он за юго-запад, Путин он за юг. Юго-восток. Юго-восток, он за юго-восток. Путин. И даже они прыгают и говорят... Ну, в смысле, кричат, кричалки, Путин, хуйло. Ну, они, в общем, кричат, обзывают Путина там, ну, вот, в общем, грязными словами всякими. Вот за что, Владимир Владимирович, такой, а? Валь. Кто грязными словами? Фанаты, футбольные фанаты украинские кричат, Путин, хуйло. То есть, понимаешь, они вот такие кричалки кричат. Там полно, а которые русских ненавидят. Да. И потом они кричат, кто не прыг, кто не скачет, тот москаль, кто не скачет, тот москаль. Есть такие украинцы, которые запрещают разговаривать на русском языке, только да. Чтобы на украинском говорили. Не, ну Валь, ну вот... Там местным жителям запрещают на русском, местным нашим русским запрещают на русском говорить, там даже такие есть. Ну да, но русские должны были давно переехать в Россию, нечего жить тогда в Украине. Ну сейчас полно бешенцев, бегут. Ну Валь, ну вот ты скачешь, а ты прыгаешь обычно, скачешь, в волейбол играешь? Ну что я, нет. Ну если ты не скачешь, ты москаль. Ты москаль. Ты москаль, Валька, ты москаль. А что такое москаль? Москаляку на геляку. Чего? Хуйню всякую, не надо мне москаляку мозги парить. Москаляку на виселицу кричат. Правый сектор кричит москаляку. Пошел ты это со своим футболом. Футбол мне нахуй не нужен. Нет, ну там правый сектор. Что, я мужик, что ли? Правый сектор в Украине кричит москаляку на геляку. То есть москаляку на ножи, на виселицу. Это кого на виселице? Москвичей русских, как и ты. Такая. Ну, я говорю, там полно бандеровцев, которые русских ненавидят. Да. А ты, говорят, бендеровка вроде была. В мол. Чего? Ты вроде с бендеровцами трахалась, вроде мне один рассказывал. Роман мне из Екатеринбурга говорил. А ты... я слышал, что ты с Гитлером водку пил. Я бы с удовольствием, только у нас разные годы рождения. Валька. И у меня разные. Мне войну так 3 годика было. Как не 3 годика? Ты с 27-го года, тебе 13 лет было, уже 3 годика получил. Ну, 13, это еще ребенок. 13 лет уже начинают трахаться, извините. Нет, извини меня, мне такое в голову не лезло. А ты во сколько лет? Я не собиралась, блядь, нищету разводить, без отцовщины рожать, накормить чем их. А ты это под мостовой там говорил, под мостовой оставлять детей не собиралась, да? На мостовой. Я в девках не рожала, хуйню не ищи, ебена мать. А ты во сколько лет родила ребеночка-то? А тебе какое дело? Ну, говорят, он у тебя умер. Это я докладывать должна. А во сколько ты лет-то девственности лишилась? Поздно. Ну, во сколько там... Сначала институт окончила, а потом о мужиках стала думать. Ну, 27, да, где-то? Ну, Валь, сначала ну, училась. Но согласись, что если... Мужики не нужны были, пока училась. Ой, не кричи на меня. А если в 27, ведь больно целку-то ломать, правильно? Иди ты нахуй, блядь. Валь. Всякую гадость любишь расспрашивать. Нет, ну дело в том, что если ты помладше бы начала, тебе бы не так больно было. А ты после 25, там же больно, скорее. Ведь правда? Честно? И 18 больно бывает, дурак хуев. А тебя Путяев лишил девственности или другой хуй? А твое какое дело? Ну, Путяев, ты известный журналист, его все франкеры знают. Кто его знает? Франкеры. Какие хуй франкеры? В то время, когда он жив был, никаких франкеров не было. Так сейчас раскопали всю историю, что Путяев твой муж был. Чего Путяев? Твой муж был первый, да? Да. Или второй, даже ничего не пойму. Первый. А первый, то есть он тебя лишил девственности или кто? Он. Ну больно было, вот честно? Больно. Ну, крови много было? Была, не волнуйся. Говорят, что вот раньше в деревнях простыню кровавую вешали, то есть, что девка девственница, чтобы соседи видели, что она не какая-то гулящая была, что она девственница. Слышал такое? А? Чего ты сказала, я не поняла. Я говорю, вот раньше в деревнях, вот, ну, в селах, в деревнях, вот, когда первая брачная ночь, то родственники вешали простыню кровавую, то есть... Да, было такое... А вот ты мне сейчас говоришь... Как... жила деревня, да. Ну, ты говоришь, какое твое дело, а ведь это вот именно в русском народе вот такое любопытство, любознательность, то есть, вот, казалось бы, зачем вот вешать простыню, а ведь соседи вот ждали этой простыни, вот, ах, если кровь, значит, она... трахается. В смысле, значит, она не трахалась. А если, значит, не было крови, значит, она не девственна. Вот странно. А какое дело другим людям вот до этого? Ну, как ты думаешь? Как ты думаешь? Серость. Серость, да? Слушай, конечно, раз до чужой пизды докапываются, это и есть серость. Слушай, а говорят, Алла Борисовна Пугачева еще с Максимом трахается. Алла Борисовна, говорит, еще трахается, ого-го. Не поняла, Алла Борисовна. Алла Борисовна трахается хорошо, говорят, еще с Максимом. Алка. Об этом только она может знать, как она с Максимом. Что они ходят и рассказывают, как они дела идут. Еще один к тебе вопрос, просто давно тебе не звонил, очень много скопилось вопросов, конечно. А вот помнишь, в этот раз человек приходил с каким-то пакетом из Пятерочки? Чего? А к тебе недавно приходил человек с пакетом из Пятерочки. С пакетом продуктов. Никто ко мне с каким пакетом здравствуйте, не приходил. Он под дверь поставил, еще тебе воздушный поцелуй посылал. А, это было, да. Да, что там было в пакете? Кошкам жранье было. И все? Батон один был. Ага. А красная икра? Он говорил, что красную икру купил. Да ну, какая там хуй икра, никакой икры не было. То есть, батон был. Угу. Потом молоко пакет. Угу. Пакет молока. Угу. И кошачий, корм кошачий. Жранье. Кошачий. Вот такой 40 рублей стоит пакет. Ну, в общем, так, скромненько, скудненько, да, так? Вот. Это кошки молоко? Ага. Кошки жранье? Не, ну, молоко ты сама могла бы выпить, почему? Молоко я кошкам даю, не волнуйся, я и кошек молоком кормлю. В общем, это все ради кошек делалось, да? Получилось все кошкам. И один батон это, вон, раскрошил этим. Голубям, да? Так что мне ничего не досталось. Ну, в общем, человек оказался достаточно жадным, да, ты считаешь? А? Он достаточно жадный, то есть мало купил тебе, да? Да, лучше мало, чем ничего. Ну, в принципе, тоже верно. Не, ну, ты бы что хотела вот в следующий раз? Какие гостинцы хотела бы? Ну, много чего хотим. Ну, например, составляй список. Может быть, я скоро к тебе приду. Поставьте, киевский под дверью. Киевский. Кто же его теперь тебе делать будет с Украиной война? Какой киевский? Чего несешь? Чего несешь? Вон через дорогу пошел, и там киевский тартар. А полет? Это название киевский, делают его у нас в пекарне. Ага, через дорогу, значит. Да. а вот... через дорогу и продают. Ну, Вальк, давай бутылку водки, может, завтра с тобой уговорим. В тенистом дворе в твоем, где вот деревья там растут. Может быть, водочки выпьем завтра? Не поняла. Может, водки с тобой выпьем завтра на улице? Я не пьющая. А я тебе сок. Мне твоя водка даром не нужна. Шампанского. И тоже кислятина меня не привлекает. Красненького стаканчик выпей. Чего-то я с мужиками во дворе должна пить, позвольте. Валь, дело в том, что с юго-востока беженцы сейчас едут. Может, расселишь у себя их? Пока временно, потому что, как? Вот и прими их. Нет, а ты же любишь юго-восток. Беженцы едут с детьми, там, со стариками. Ну, едут и принимай, что это ты меня уговариваешь принимать? Пошел нахуй. Квартира бесхозная.